В потолке убежища зияла огромная дыра. Под ней расползающаяся куча щебня. Края кучи запекшаяся кровь окрасила в темно-красный цвет. Им повезло. Благодаря дыре запах хоть немного выветрился. «Жуть какая!» – пробормотал Шарнит, зажимая нос и рот. Запах гниения пропитал все уголки убежища. Лейфон с Ниной, так же как и Шарнит, прикрывали носы и рты. Фелли отказалась заходить и ждала у входа. «Живые есть?» «Нет», – разрушил робкие надежды Нины холодный ответ из терминала. «Чёрт!» – Нина раздраженно топнула ногой. «Однако трупов, по-видимому, нет и здесь», – тихо сказал Шарнит, нахмурившись. «Будто кто-то все убрал», – заметил Лейфон, не подозревая, что в точности повторяет слова Шанте. Жителей города сожрали грязи-монстры, но человек – существо слишком большое, чтобы быть съеденным без остатков, а останков нет вообще. Воздушное поле действует, и теоретически могут быть выжившие, но психокинез Фелли до сих пор не обнаружил контакта человеческого уровня. Контакты были, но лишь от скота и рыбы. «Может, на них напали такие же, что и на Цеоне недавно?» Вопрос был обращен к Лейфону, но тот покачал головой. При таком количестве слетевшихся личинок, трупов, конечно, могло бы и не остаться. Однако... «Тогда повреждения города были бы другими. Судя по увиденному, большинство зданий разрушено сверху. Был бы рой личинок, здания были бы повреждены с боков. Он мог быть не один, но вряд ли здесь побывал огромный рой личинок». «Выходит, кто-то аккуратно убрал трупы?» – спросила Нина, и Лейфону нечего было ответить. Даже если допустить, что были выжившие, и что после постигшей город трагедии они нашли способ покинуть город, невозможно представить, чтобы они закопали все тела, или хотя бы тела в обозримой отсюда местности. Понимая, что зря теряют время, они все же тщательно обыскали все убежище, после чего вышли наверх. Их задачей было не найти выживших, а убедиться в отсутствии опасности. «Ух, наконец-то!» – воскликнул Шарнет, вдыхая свежий воздух полной грудью. И вышедшие следом за ним Лейфон и Нина последовали его примеру. Неприятный запах чувствовался и на поверхности, но по сравнению с подземным был почти незаметен. «Что же случилось с городом?» – пробормотала Нина, отдышавшись. «Раз знаков присутствия грязи монстров нет, нет и опасности, верно?» – предположила Фелли. «Цеоне доберется до шахты за сутки. К тому времени надо убедиться, что город безопасен». «Грязи монстры нам, может, и не угрожают. Но эту загадку надо бы раскрыть, иначе аукнется в будущем», – сказала Нина, и Фелли промолчала. «Ладно, на сегодня закончим. Солнце заходит, надо бы встретиться с нашими. Пока светло, как думаете?» Солнце и правда почти село. «Сообщение от 5-го взвода. Передали координаты точки встречи». «Ясно. Передай, что мы идем. Выдвигаемся». Они отправились по координатам, которые сообщила Фелли. Лейфон, шедший последним, вдруг остановился. То ли из-за тошнотворного запаха, то ли из-за зловещей тишины города, ему показалось, что вместе с занавесом ночной темноты на город опускается что-то более жуткое.